Наверное, она сошла бы с ума или умерла от разрыва сердца, если б через четверть часа не зазвонил телефон. Звонок услышали не скоро, потому что все были на улице. Вопили, махали руками, рыдали, метались. Наконец, старший слуга услышал трель и пошел взять трубку. Саадат в это время лежала на мостовой, на том самом месте, где бандиты похитили сына. И заходилась воем, колотила кулаками по земле. Вокруг плотно стояли люди, громогласно сочувствовали. «Госпожа», — сказал задыхающийся Фарид, — «вас к телефону! Это они, те самые, хотят вас!» В ту же секунду Саадат перестала рыдать. Поднялась, отряхнула пыль. Голова не кружилась, сердце не замирало. Сейчас раскисать было нельзя. Пока шла к телефону, сказала себе: «Позвонили, значит, потребуют выкуп. В Баку детей крадут часто. Это бизнес». Она ошиблась, когда думала, что обезопасила сына, аккуратно выплачивая дань. Вероятно, появилась какая-то новая шайка. Ничего ужасного. Когда речь идет о деньгах, все решаемо. Надо говорить с вымогателем поспокойнее, чтоб не запросил слишком много. «Валитбекова», — коротко, сухо сказала она в трубку. «Ваш сын у нас. Русский». Это еще ничего не значит. И армяне, и мусульмане, и кто угодно в таких делах часто берут в посредники русских, чтоб не наводить на след. «У кого у нас?» — осведомилась она. На том конце сердито хмыкнули. «Вы, кажется, не особенно обеспокоены?» «Зря. Речь грамотная, значит, скорее всего, не уголовники, а революционеры. Ближе к делу. Сколько?» «За сына Абылгазиевых эсеры взяли 300 тысяч, но там не единственный ребенок. Правда, и предприятие почти вдвое больше. Попробовать сбить до 150. Только учтите», — все так же спокойно продолжила Саадат, «у меня сейчас плохо с деньгами. Я только что закупила новое оборудование. Можете проверить». Это было правдой. В мае она инвестировала 800 тысяч в модернизацию. Установила на вышках двигатели дизель, которые качают нефть в полтора раза быстрее. Свободных средств у нее никогда не водилось. Так что пришлось взять большую краткосрочную ссуду. Рассчитывала быстро расплатиться. В воздухе уже попахивало всеобщей забастовкой. А в своих рабочих Саадат была уверена. «Зачем проверять? И так знаем», — ответил мужчина. «Денег не нужно. Откажите стачечному комитету. Никаких уступок. Это все, что нам нужно». Вот чего она никак не ожидала. «Вам не нужны деньги?» Голос дрогнул. Стратегия переговоров провалилась. Не пойти на уступки — это навсегда испортит отношения с рабочими. Она собиралась подать комитетчикам чаю, сладостей, поплакать, пожаловаться на вдовью долю. В конце концов, подняла бы тарифные расценки на 10, максимум 12%, и все остались бы довольны. Но еще ужаснее другое. Если остановятся насосы, нечем будет выплачивать суду. А это банкротство и разорение. «Молчите, мадам Валитбекова. Решайте, что вам дороже, деньги или сын. Говорите сейчас, я должен передать ваш ответ немедленно». «Да, да, да», — задыхаясь, вымолвила она. «Я откажу комитету, только верните Турала». Сердце трепетало в панике, но мысль продолжала работать. Сына можно переправить в Тибриз к родственникам мужа и потом договориться с комитетом. «Мальчик поживет у нас до конца забастовки», — сказал неизвестный. «Потом вернем. Зачем он нам?» Связь разъединилась. Не обращая внимания на слуг, толпившихся у входа, Саадат осела на пол, схватилась руками за голову. Конец. Помимо 800 тысяч, которые нужно вернуть банку до конца июля, еще надвигаются выплаты процентов по прошлогоднему кредиту. Она всегда исходила из того, что если у тебя имеется рубль, нужно занять еще 9 и все вложить в будущее. Эта стратегия в считанные годы позволила учетверить оборот, но работала она лишь при постоянной подкачке новых средств. Если добыча нефти прекратится, зыбкая конструкция рассыплется, кредиторы налетят как коршуны, конкуренты, почуяв легкую добычу, стокнутся, не дадут продать участки и оборудование по рыночной цене. Больше всего Саадат потрясло равнодушие главаря похитителей или посредника к деньгам. Идейные злодеи самые страшные. Такие во имя светлого будущего пролетариата запросто убьют 7-летнего мальчика. Достоевский со своей слезой ребенка для них не авторитет. Ах, ни денег ей было жалко, ни вышек, ни запасов нефти. Невыносима мысль о том, что Турала впереди ждет бедность. Не нищета, конечно. Уж какие-никакие крохи от кредиторов утаить всегда можно. Но величественного с неограниченными возможностями будущего мальчику не видать. Саадат предавалась отчаянию минут 5, может быть, 10, а потом взяла себя в руки. «Во-первых, лучше скромное будущее, чем вообще никакого», — сказала она себе. «Во-вторых, нельзя сдаваться раньше времени». Честно говоря, сдаваться она не умела ни раньше времени, ни позже времени. Вечер еще не наступил. Что можно сделать? В другой стране или хотя бы в другом городе Российской империи она обратилась бы в полицию, но только не в Баку. Для мусульманки это означало бы навсегда потерять лицо. Жаловаться в русскую полицию — еще худший срам, чем решать тяжбу в русском суде. Даже при убийстве родственника бакинец не обратится к властям. Мстить врагам нужно самому. А не можешь? Предоставь возмездие Аллаху. Господи, да плевать на потерю лица. Но эта полиция только и умеет, что брать бакшиш. Никого они не найдут, сколько им ни посули. Не для этого эти шакалы существуют. Значит, нужно попробовать традиционный путь, которым в такой ситуации пошла бы всякая мусульманская мать, не имеющая защитника, но располагающая средствами. Только нужно спешить, очень мало времени. Уже через час, поговорив по телефону с несколькими знающими людьми, Саадат знала, к кому следует обратиться и как этого человека найти. Есть знаменитый гочий с очень хорошей репутацией, некий Карагасым. О нем уже неделю говорит весь город, потому что недавно в Шубанах этот человек в одиночку перестрелял целую банду армянских анархистов. Осведомленный человек сказал, если Карагасым возьмется, сделает. А не возьмется, значит, никто не поможет. Еще через полчаса, укутанная в старый хиджаб младшей служанки, Саадат шла по старому городу. Посредник, которого прислал осведомленный человек, показал во двор. «Это здесь, госпожа. По лесенке и наверх. Дальше я с вами не пойду, и да поможет вам Аллах». С бьющимся сердцем, но шагом твердым и решительным вошла она в комнату, где на коврах висело много оружия. А у стола огромный пышноусый детина ел сухофрукты, зачерпывая их горстями. Скорбный рассказ он выслушал молча. Сразу сказал: «Нет, не возьмусь. Уходи, женщина». «Здесь 15 000». Саадат развернула и показала деньги, все, какие были дома. «Будут еще». Он на деньги и не взглянул. Везло ей сегодня на бессеребренников. «Черный Гасым — честный человек. Если не могу сделать, так и говорю. У меня женщина, сейчас есть дела поважнее, и я сейчас занят. Я слово дал. Смирись с судьбой. Если тебе дорог сын, променяй на него свое богатство». Про настоящих гочи известно. Их слово — камень. Если что сказал, не переубедишь и не разжалобишь. Упрашивать бесполезно. Ослепнув от нахлынувших слез, Саадат поднялась, побрела, куда глаза глядят. Какая-то дверь, переход или коридор. Стена. Кажется, она вышла не туда, откуда пришла. Промокнула слезы, попыталась сориентироваться. Коридор, двери, толкнула ближайшую. В довольно большой комнате на низком диване кто-то спал, накрытый одеялом. У столика, скрестив ноги, сидел заросший черной щетиной дагестанец в папахе. Что-то быстро писал. Это было удивительно. Саадат никогда не видала, чтобы горцы строчили карандашом по бумаге. Грамотей поднял голову. Саадат, уже хотевшая прикрыть дверь, замерла. Где-то она уже видела эти синие внимательные глаза, тонкий нос, брови в разлет. Зрительная память у Саадат была превосходная. «Не может быть!» «Да, он, точно он! Муж киноактрисы Лунной, любимицы бакинской прессы!» Но ведь беднягу убили разбойники сразу после арташесовского раута, где Саадат впервые увидела этого лощеного московского денди. Фамилия у него была какая-то не очень русская. Фандорин. Когда прочитала в газете о его гибели, вздохнула. Там, в пещере, что-то такое она в нем усмотрела. Даже, помнится, подумала, не взять ли на заметку. Красивый, статный, немолодой, вот только глаза слишком умные. «Что тебе надо, женщина?» — спросил призрак по-русски, очень недурно имитируя аварский акцент. «Почему на меня смотришь?» Но загадка непонятного воскрешения актрисиного мужа недолго занимала несчастную мать. «Пусть все человечество погибнет, воскреснет и снова погибнет. Что ей за дело, если Турал в руках фанатиков?» «Однако этот человек здесь живет. Может быть, он замолвит словечко перед грозным Гочи?» Вместо ответа Саадат откинула чадру, показала лицо, мокрое от слез. Фальшивый аварец нахмурился. «Постойте», — сказал он уже без акцента, но с легким заиканием. «Вы ведь... не помню имени, мы с вами встречались в Мардакенах». Она рухнула на колени и разрыдалась. Хотелось воззвать к жалости, но начала плакать и не могла остановиться. «Да что случилось?» Не сразу, в несколько приемов, давясь слезами, Саадат рассказала о своей беде. Получилось бестолково. Некоторые вещи повторила по три раза, а другие важные пропустила. Фандорин слушал терпеливо. Сначала ей показалось без интереса, но потом что-то зажглось в глазах. Вопрос он задал только один, и странный. «Вы сказали, ваш австриец хромой?» «Да, у него колено. Потому Франц не успел быстро подняться и вытащить оружие, хотя это ничего не изменило бы, их было пятеро». «Подождите здесь, госпожа Валитбекова, так? Я скоро вернусь». И вышел. Подождать. Как бы не так. Сняв туфли, Саадат на цыпочках прокралась коридором. «И денег не требуют. Им нужна забастовка, а не выкуп. Понятно тебе?» — слышался голос Фандорина. «Очень возможно, что это наш хромой». Гочи недовольно прогудел. «Теперь за каждым хромым бегать будем?» Пауза. Потом русский сухо сказал. «Ну, как хочешь, тогда я сам». Шумный вздох. «Ладно, Юмрубаш, куда ты, туда и я. Я твой япон слово дал».